король, и Карл получил рану в ногу. 26 число Петр употребил на обозрение ситуации. В центре находился фельдмаршал Шереметьев. Правым крылом начальствовал генерал-лейтенант Ренне, левым — Меншиков, артиллерию — Брюс. У шведов, так как сам король по причине раны не мог принять главного начальства над войском, то его место заступал фельдмаршал Рёншельд. Вся пехота находилась под начальством генерал-лейтенанта графа Левенгаупта, кавалерия генерал-майора Крейца. Артиллерия, могшая действовать, была ничтожна по недостатку огнестрельных снарядов. 27 июня было назначено днем главной баталии. Шведы предупредили русских. Перед рассветом они бросились на русскую конницу страшную фурию и овладели двумя редутами, которые еще не были отделаны. Генерал Ренне был ранен и должен был сдать начальство генералу Боуру. Но зато 6 батальонов неприятельской пехоты и несколько десятков эскадронов кавалерии были отрезаны от главной армии и принуждены уйти в лес. Генерал Боур получил приказание отступить вправо от русского ретраншемента, чтобы дать время выйти из него пехоте. Боур начал отступление. Неприятель, преследуя его, получил себе русский ретраншемент во фланг, и когда Левенгаупт с пехотою приблизился к нему на расстояние 30 саженей, то встречен был убийственным огнем, принужден был прекратить преследование русской конницы и стал к лесу вне выстрелов. Между тем Меншиков и генерал Ренцель с 5 полками конницы и 5 батальонами пехоты атаковали лес, где стояли оторванные в начале дела шведы. Здесь неприятель был побит на голову, генерал Шлиппенбах взят в плен, за ним принужден был сдаться и генерал Розен. В то же самое время пехота была выведена из ретраншемента, и 6 полков кавалерии взяты с правого крыла, обведены позади пехоты и поставлены на левом крыле. Таким образом, русская армия стала в ордер баталии, и решено было атаковать неприятеля. Шведы, не дожидаясь на месте, двинулись навстречу к русским, и в 9 часу утра началась генеральная баталия. 2 часа кипел отчаянный бой. Петр распоряжался в огне, шляпа его и седло были прострелены. Карла с больной ногой возили в коляске между солдатскими рядами, как вдруг пушечное ядро ударило в коляску, и король очутился на земле. Солдаты, находившиеся вблизи, подумали, что Карл убит, и ужас овладел полками, уже и без того колебавшимися. Карл велел поднять себя и посадить на перекрещенные пики. Тут увидал он всеобщее замешательство своих и закричал в отчаянии: «Шведы! Шведы!» Но шведы бежали и не слыхали голоса своего короля. Прискакал Рёншельд и успел проговорить: «Ваше Величество, ваша пехота потеряна. Товарищи, спасайте короля!» С этими словами он ринулся опять в расстроенные ряды своего войска и был взят в плен. Тут всякий порядок исчез. Все побежало. Хотя и зело жестокого огня оба войска бились, однако что все далее 2 часов не продолжалось, ибо непобедимые господа шведы скоро хребет показали, и от наших войск с такой храбростью вся неприятельская армия, с малым уроном наших войск, еженые вящи удивительно есть, кавалерия и инфантерия весьма опровергнута, так что шведское войско не единожды потом не остановилось, но без остановки от наших шпагами и байонетами колоты, и даже до обретающегося леса, где он и пред баталией строились, гнали. Притом вначале генерал-майор Штакельберг потом же генерал-майор Гамильтон, так уж после фельдмаршал Рейншельд и принц Виртембергский, купно с многими полковники и иными полковыми и ротными офицеры, и несколько тысяч рядовых, которые большая часть с ружьем и с лошадьми отдались и в полон взяты. Неприятельских трупов мертвых перечтено на боевом месте и у редут 9234, кроме тех, которые в розни по лесам и полям побиты и от ран померли. Итак, о милости Всевышнего, совершенная Виктория, который, подобный малослыханно, с легким трудом и малою кровью против гордого неприятеля через самого государя, персональный храбрый и мудрый привод и храбрость начальных и солдат одержана. Ибо государь в том нужном случае за людей и отечество, не щадя своей особы, поступал, как доброму приводцу надлежит. При сём же и сие ведать надлежит, что из нашей пехоты только одна передняя линия с неприятелем в бою была, а другая до того бою не дошла. Усталые, волнуемые неиспытанными никогда ощущениями, царь, генералы и офицеры после молебна сели в палатках обедать. Светлое чувство неизмеримой радости не допускало никаких темных чувств. Всех суда и пленных шведских генералов усадили тут же за стол. Петр ласкал фельдмаршала Реншельда, хвалил его храбрость, подарил ему свою шпагу. Во время обеда привели Пипера, который, видя страшное поражение, потеряв из виду короля, не зная, куда бежать, сам приехал в Полтаву и отдался в плен с двумя секретарями королевскими. Пипера с товарищами также усадили обедать. Гремели пушки. Царь провозгласил тост за здоровье учителей своих в военном искусстве. «Кто эти учителя?» — спросил Реншельд. «Вы, господа шведы», — отвечал царь. «Хорошо же ученики отблагодарили своих учителей», — заметил фельдмаршал. «Но где король?» Часть шведов ушла непреследуемая. Неожиданное счастье так поразило, что позабыли о необходимости преследования. Только уже вечером послали в погоню князя Михаила Михайловича Голицына с гвардией и генерала Боура с драгунами.